Загадка Ширин. Она взяла в руку нож, на котором были написаны еврейские имена, и начертила им круг посреди залы, и в нем написала имена и заклинания, и поколдовала, и прочла слова понятные и слова непонятные. Рассказ второго календера. Сегодня мы приступаем к пятому постулату Евклида, известному также как аксиома параллельности, сказала госпожа Бархани и провела прямую линию по зеленой доске перед классом. После обеда по четвергам у нас была геометрия. Шелковица на школьном дворе поспела, и ее липкий нектар размазался по карнизам окон. Королева, лежащая в тени, лизала спелую черную ягоду, раздавленную перед ее усами, и слушала монотонный голос учительницы, рассказывающий про Евклида. Следуя ее примеру, все мы в полудреме слушали рассказ о параллельных прямых, пока они тянулись в бесконечность. Госпожа Бархани поправила очки, испачканными мелом пальцами, оставив белую отметину на кончике носа. «Теперь я хочу, чтобы вы доказали, что через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую параллельную данной», — сказала она. «Нуша, можешь повторить то, что я только что сказала?» Нуша вздрогнула, услышав свое имя. Она выпрямилась на стуле и на одном дыхании повторила слова госпожи Бархани. «Хорошо, я дам вам 10 минут на доказательство». Госпожа Бархани отряхнула следы мела со своей темно-синей туники и прошла обратно к своему столу. 5 минут спустя кто-то постучал в дверь класса. «Войдите», — громко сказала госпожа Бархани. Зашла девочка из другого класса и передала ей белый конверт. Она прошептала что-то на ухо госпоже Бархани и вышла из класса. Мы с открытыми ртами наблюдали, как она открывает конверт. «Смотрите в свои тетрадки», — сказала она. «У вас осталась 1 минута». Дочитав записку в конверте, она тут же кинула на меня взгляд. Нахмурившись, она сказала. «Мажи, Нуша, вас вызывают в кабинет госпожи Задие». В груди оборвалось сердце. Я посмотрела на Нушу, гадая, чувствует ли она тоже. Я боялась, что персонал школы заметил, как мы крались на чердак. Я не ходила туда так часто, как прежде. Но Нуша постоянно звала меня туда во время полуденной молитвы, а я изо всех сил старалась время от времени показываться в молельном зале. Мы обе встали и поспешили к двери, пока остальные девочки смотрели на нас с открытыми ртами. Мы быстро прошли по коридору и вышли из основного здания школы. Административное здание находилось на противоположной стороне двора, сбоку от актового зала. В первой комнате этого здания был кабинет госпожи Задие. «Готова поспорить, что они узнали о наших походах на чердак», — сказала я. Руки у меня дрожали от страха. «Держи себя в руках, Мажи», — прошептала Нуша. «Мы пока не знаем». Госпожа Мирза, высокая и грузная заместительница директрисы, прикалывала объявление на доску, когда мы зашли в здание. Заметив нас, она покачала головой и крикнула. «Стойте здесь. Я сообщу госпоже Задие, что вы пришли. Мажи, ты зайдешь первая». Она постучала и зашла в кабинет госпожи Задие. У меня кружилась голова, к горлу подступала тошнота, и мне хотелось сесть, но в приемной не было лавки. Что-то ужасное случилось, иначе нас не сняли бы с урока математики. Я попыталась было подойти к стене, чтобы опереться на нее до того, как ноги перестанут держать меня, но они уже не слушались. «Нуша, я знала, что это произойдет. Нам нужно было прекратить походы на чердак после начала полуденных молитв», — прошептала я. Но прежде чем Нуша смогла мне ответить, дверь госпожи Задие открылась, и госпожа Мирза дала мне знак зайти. Она оставила меня в кабинете и захлопнула за собой дверь. «Салам, госпожа Задие», — сказала я робким голосом. Госпожа Задие сидела за столом и писала письмо автоматической ручкой. Она не ответила на мое приветствие и не перестала писать. Складки ее блестящего черного химара дрожали, когда она скользила рукой по бумаге. Большой портрет Хомейни в рамке висел над ее стулом. Он неотрывно смотрел на меня пронзительными черными глазами из-под нахмуренных густых бровей, будто я была пропитана грехом. Я натянула платок почти до самых глаз, пытаясь спрятать все кудрявые непослушные волосы на лбу. Я стояла у двери неподвижно и молча, чувствуя, как спотыкается сердце на каждом быстром ударе. «Госпожа Мажи», — сказала госпожа Задие. Она подняла голову от бумаги, положила ручку на огромный дубовый стол и впервые посмотрела на меня. «Ты порушила все расчеты, которые я сделала насчет тебя. Я никогда не ожидала подобного бесстыдного непослушания от одной из самых уважаемых учениц нашей школы». Она оперлась локтями о стол, наклонилась вперед и проревела. «Как смеешь ты тайком ходить в запрещенные места в священное время молитвы?» Она уставилась на меня сквозь темные квадратные очки. Ее щеки горели красным сильнее, чем когда-либо. Я опустила глаза на пол, выложенный мраморной мозаикой. Я не смела смотреть ей в глаза. Мне хотелось ёжиться и просочиться в щели между плитками под ногами. По щекам потекли слезы, но я не смела стереть их с лица. «Как давно ты туда ходишь?» — спросила она. Я ничего не ответила. «Отвечай!» — рявкнула она. «Я всего несколько недель перед Наврузом, госпожа». «Какие книги ты там читала?» «Романы». «А, ну, в смысле, русские. Русские романы», — сказала я. «Анну? Какую Анну?» «Анну Каренину Толстого. Ты понимаешь, что если бы мы считали эти книги подходящими для вас, то оставили бы их в библиотеке? Анну Каренину? Вместо того, чтобы читать исламских мудрецов? Читать романы во время молитвы? Мне ужасно жаль, госпожа Задие. Я больше не буду туда ходить». Она глубоко вздохнула и откинулась на спинку кожаного стула. Какое-то время она молчала. Чем дольше она молчала, тем больше я осознавала, что наказание будет серьезным. «Что ж», — наконец сказала она, — «сожаления недостаточно. Я позвонила твоему отцу, и он уже едет в школу. Нам нужно тщательно расследовать этот вопрос, а ты должна быть наказана за свое плохое поведение». Кто-то постучал в дверь. «Войди», — сказала она. Голова Ширин появилась у косяка. «Госпожа Ширин, заходи!» Ширин кинула на меня взгляд и зашла. На лице у нее была странная улыбка, давшая мне знать, что она в курсе происходящего в комнате. «Госпожа Мирза сказала, что ты хочешь видеть меня?» «Да, верно. Пожалуйста, садись». Она указала на чайный столик и четыре низких стульчика в центре своего кабинета. «Я хотела спросить, раз ты много раз хвалила Мажи, была ли ты в курсе, что она пропускает полуденные молитвы и читает запрещенные книги на чердаке актового зала?» Ширин с удобством устроилась на низком стульчике и расправила руками складки шоколадной туники. «Мажи никогда не говорила мне, что ходит на чердак», — сказала она. Она повернулась ко мне и оглядела с головы до ног. Но я была в курсе ее растущего интереса к романам и художественной литературе. «Как интересно! И как же ты узнала о ее интересе?» — спросила госпожа Задие. «Мы говорили о русских романах, в частности, об Анне Карениной, поскольку ее интересует Толстой», — сказала она, улыбаясь мне. Она обернулась к госпоже Задие. «Я понимаю, что она сделала ужасную ошибку, но к ее чести должна сказать, Мажи часто посещает полуденную молитву. Ты помнишь день, когда она стояла в первом ряду рядом со мной?» Госпожа Задие кивнула. Я виню во всем ее истовое любопытство и страстную любовь к чтению. Я определенно могу направить ее энтузиазм и помочь ей больше не делать подобных страшных ошибок. Уверена, что можешь. Потому-то я и хотела узнать твое мнение. Любопытство — мощная сила и опасная к тому же, если не направлять ее в добродетельную сторону. Я верю, что она осознает тяжесть своего проступка. «Так, Мажи?» — спросила Ширин. Когда госпоже за деяние было видно ее лицо, она подмигнула мне со слабой улыбкой. «Да, осознаю, госпожа Ширин», — сказала я сквозь слезы. «Что ж, госпожа Мажи, следующую неделю тебе нельзя приходить в школу», — сказала госпожа Задие. Она обернулась к Ширин и сказала, «Я даю ей второй шанс, раз ты ей веришь. Если бы не ты, госпожа Ширин, я бы отдала ее табель отцу, чтобы тот перевел ее в другую школу». Она перевела взгляд на меня и сказала, «Свободно». Я вышла из кабинета госпожи Задие, обливаясь потом и слезами. Нижнее белье прилипло к влажной коже, а края платка были пропитаны смесью слез и соплей. Я вздохнула с облегчением. Допрос был закончен, и, слава богу, меня не выгнали из школы. Наказание оказалось не таким страшным, как я представляла. Нуша все еще стояла возле доски объявлений в приемной. Она перевела на меня взгляд широких, беспокойных глаз. «Они догадались?» пробормотала она тихим голосом. Я кивнула и встала рядом с доской возле нее, не зная, что делать дальше. Я гадала, кто заметил, как мы ходим на чердак, и пожаловался школьному персоналу. Ширин вышла из кабинета госпожи Задие вскоре после меня. «Твоя очередь», — сказала Ширин Нуше. Нуша последний раз посмотрела на меня перед тем, как зайти. Храбрость, которую я видела в ее глазах, вдруг исчезла, и она поникла. Я не знала, какая судьба ждала ее в кабинете госпожи Задие, уж никак не лучше моей. Едва Нуша исчезла, Ширин посмотрела на меня и сказала: «Нам надо будет поговорить, когда ты вернешься в школу, Мажи. Зайди ко мне в библиотеку в следующую субботу». «Да, госпожа Ширин», — прошептала я. Последний узел на ее косе мотался из стороны в сторону, когда она выходила из административного здания. Что привело меня в замешательство и мучило в тот миг, так это ее поведение. Была ли она тем, кто сдал нас госпоже Задие? Это все был ее план по тому, как поймать нас с Нушей в ловушку? Без сомнений, она была в курсе наших походов на чердак, но почему не призналась в этом? Почему подмигнула мне, когда не видела госпожа Задие? Я ни единого слова ей не говорила о своем интересе к Толстому. Откуда она узнала, что я люблю Анну Аркадьевну Каренину? По пути домой у меня чудовищно разболелась голова. Даже тихий смех девчонок на задних сиденьях раздражал и усиливал бьющий в голове набат. Зара первой заметила, какое бледное у меня лицо. «Ты что, увидела в кабинете госпожи Задие призрака?» Она разразилась каркающим смехом. Она видела, как я выхожу из административного здания. У нее в тот день последним уроком была физкультура, и они играли в баскетбол во дворе. «Почему ты пошла к ней вместо уроков? Тебя за что-то наказали?» — спросила она. Я себя плохо чувствовала. У меня ужасно болит голова, и мне не хочется сейчас разговаривать. Уголки ее широких губ неверяще подернулись, показывая кусочки апельсина, застрявшие между зубов. «Угрюмая Мажи! Угрюмая Мажи!» — пропела она и ушла на заднее сиденье. Казалось, будто это была самая длинная поездка моей 12-летней жизни. Я не знала, как рассказать маман и баба. Что они сделают со мной, когда узнают? Тоже накажут? Баба, конечно, уже обо всем рассказала госпожа Задие. И когда я вернусь, его дома не будет. Как мне исправить ситуацию? какое придумать объяснение, чтобы они поверили? Я ожидала, что дверь мне откроет Мармар, но, к моему удивлению, у ворот показалась Маман. У нее в глазах была тревога, показывая, что она переживала из-за случившегося в школе. Не ответив на мой салам, она сказала: «Позвонил Баба и велел мне провести тебя прямо в нашу комнату. Ты должна сидеть там, пока он не вернется домой». Она сощурилась. «Какое безобразие ты натворила в школе!» «Мне хотелось, чтобы в нашей комнате, как обычно, делала на корточках домашнюю работу Мармар. Я могла найти утешение в ее объятиях и рассказать ей все до того, как начнется второй за этот день допрос. К сожалению, Мармар и Мо были в гостиной вместе с Акаджуном и Азрой. Мама закрыла за мной дверь и оставила в тишине нашей спальни. Каждый полученный мной сигнал давал знать о близящейся буре. На что мне надеяться? Я сняла платок и тунику, села у французских окон и выглянула в сад. Смоквы на старом дереве еще не поспели, но воробьи чирикали то тут, то там, поклевывая зеленые плоды на самых высоких ветках. Голова не проходила. Я приоткрыла дверь, надеясь, что залетит сквозняк и сдует боль. Через час, тянувшийся, казалось, целый день, прозвенел звонок, и у ворот появился Баба. Я попыталась по жестам у ворот распознать его настроение, но не могла рассмотреть контуры губ и морщинки у глаз. В сумраке сложно было разобрать злость в его осанке. Через несколько минут Маман и Баба зашли в комнату. На лице у Баба было строгое выражение, а плечи были отведены назад, будто он готовился к битве один на один. Маман выглядела раздосадованной, и морщинки на лбу проявлялись сильнее, чем прежде. Я тут же встала. «Салам, Баба», — сказала я. Он покачал головой, но не ответил. «Закрой дверь. Я не хочу, чтобы кто-то слышал наш разговор». Я закрыла французское окно и встала возле него. Маман и Баба сели на матрас, лежащий у стены. «Подойди и сядь здесь», — велел Баба. Я упала на колени перед ним, ничего не слыша за пульсацией раздувшихся вен в ушах. «Мне так стыдно за случившееся, Баба! Обещаю, что не буду больше нарушать школьных правил», — сказала я. «Я сейчас волнуюсь не за школьные правила», — сказал Баба. «Мне нужно знать, что ты читала последние месяцы». «Ты приносила книги домой?» — спросила Маман. «Если приносила, сходи за ними. Мы должны все их посмотреть». Я спрятала книги возле варений и солений Азры в кладовой второго этажа, которая вела на крышу. Я думала, что никто не пойдет туда и не будет шарить по полкам между старых журналов и брошюр, среди вишневых джемов и гранатовых соусов. Я поплелась наверх, надеясь, что смогу перепрятать книги, которые взяла у Нуши. Но Маман пошла за мной, следя за каждым моим шагом. Она покачала головой, когда увидела гору книг в кладовке. «Все это время... И ты не сказала нам ни слова о книгах?» Я была почти в слезах. Маман помогла мне снести книги вниз в нашу комнату. Баба просмотрела их страницу за страницей, удлиняя пытку чтением пометок, которые я нацарапала на полях, и предложений, которые подчеркнула. Растущее напряжение раздавливало меня, будто белые простыни, которые Маман гладила горячим утюгом. Слова любви между Анной и графом Вронским, которые отзывались в сердце, раздались в ушах визгом, когда Баба прочитал их вслух. Не помню более постыдного момента во всей своей жизни, чем тот вечер. Они раскапывали мои скрытые сокровища одно за другим, пытая меня стыдом обнаженных эмоций. Я хотела, чтобы под ногами разверзлась черная бездна и поглотила все мое существо, спасая от позора, душащего прямо на глазах родителей. Как могли Баба и Маман так со мной поступить? Как могли они позволить себе вытащить наружу самые мои тайные чувства, читая мои пометки? Маман в молчании не отрывал от меня глаз, пока баба перекладывал книги. Красная обложка манифеста коммунистической партии появилась в стопке. «Что это?» — баба повысил голос. «Это ты тоже нашла на школьном чердаке?» Маман закрыла рот ладонями, удерживая себя от комментариев или крика. «Отвечай мне!» — проревел баба. Я закрыла лицо руками и заныла. Я больше не могла сидеть ровно. Я села на корточки и спрятала лицо в коленях. «Мне так жаль, баба!» — провыла я. «Мажи, где ты ее взяла?» «Она была на чердаке. Я не брала ее», — пробормотала я. «Я не слышу». Маман подошла, подняла мне голову и выпрямила спину. «Как эта книга оказалась здесь?» — спросил баба. «Сначала ее взяла Нуша, но потом дала мне с другими книгами из своей библиотеки». «Ты осознаешь последствия, если бы тебя застали за чтением этого? Тебя могли бы арестовать!» — прокричал баба. «Ты живешь в какой-то другой стране? Ты такая наивная или специально ведешь себя так, будто не понимаешь ситуацию, в которой мы живем?» Баба стукнул себя по лбу. «Мажи, ох, мажи! Чем ты занималась все это время?» Я заглотила воздух между всхлипами, чувствуя, как кружится голова. Маман погладила меня по спине, пытаясь успокоить. Я едва могла разглядеть баба сквозь пелену слез, которые застилали глаза. Хоть у меня и было чувство, что те книги могли быть опасны, я никогда не задумывалась о масштабе опасности, которая могла грозить мне и моей семье. «Мы стараемся держать тебя подальше от ядовитых идей исламистов, но не передавать собственными руками коммунистам. Ты читаешь манифест коммунистической партии, не сказав нам ни единого слова?» «Баба Джан, я не знала, что меня могут арестовать за эти книги». «Еще лучше. Подростков казнят за единственную страницу из этой книги. Ты разве не знала? Ты не слушаешь, когда мы разговариваем?» «Ты давал эти книги Мармар?» — спросила Маман. «Только некоторые пьесы Чехова». Я показала им книгу в стопке. «В твоей школе знают, что ты унесла книги домой?» — спросила Маман. «Нет, я так не думаю. Меня наказали за то, что я ходила на чердак и пропускала полуденную молитву», — сказала я. «Мне глубоко плевать, что ты не ходила на полуденную молитву. Я сказал госпоже Задие, что они не могут заставлять тебя молиться. Но меня волнует, что ты читаешь и с кем общаешься. С сегодняшнего дня ты больше ни шагу не ступишь в дом Нуши. Я договорюсь с ее семьей, чтобы они забрали книги. И ты впредь должна будешь показывать мне или матери, что читаешь». Я замерла на месте. Ноги начало колоть под тяжестью моего тела. «Баба, но Нуша — моя лучшая подруга. Я надеялась, что он хотя бы ослабит наказание». «Какая подруга сознательно подвергнет тебе опасности?» — он покачал головой. «Все ясно?» «Да, господин», — сказала я. «Свободно. Иди умойся и смой сопли с лица». Посмотрев в зеркало, висящее над раковиной, я увидела стоящую позади Мармар. Я оставила дверь в ванную приоткрытой, и она зашла, когда заметила, что я умываюсь. «Что случилось, Мажи?» — прошептала она. Она обняла меня за шею руками и прижала к груди. «Почему ты плачешь?» Я закрутила кран и обняла ее в ответ. В этот миг объятия Мармар были для меня важнее всего на свете. В кольце ее рук я почувствовала облегчение. На глаза снова навернулись слезы. «Они узнали, что я ходила на чердак. Я неделю не могу посещать школу». Она отвела волосы от моих глаз и сжала ладони своими. Она покачала головой и закусила губу, когда увидела мои распухшие веки. «Что тебе сказали баба и маман? Теперь они хотят видеть каждую книгу, которую я читаю». «Почему? Они считают, что нам нельзя читать эти книги?» «Мармар», — сказала я, — Баба считает, что в этой стопке книги, от которых у меня могли быть проблемы. Это какие? Баба сказал, что за их чтение убивают, прошептала я. Правда? Мармар пожала плечами и повысила голос. За книжки могут убить? Шш, сказала я. Те я тебе не показывала. Их я одолжила у Нуши. Мармар кивнула. И о чем они? Я увидела в зеркале, что маман поглядывает на нас. Я отпустила руку Мармар. «Ужин готов!» — крикнула маман из холла. «Мажи, Мармар, выходите из ванной!» «Я тебе потом расскажу, Мармар», — сказала я срывающимся голосом. «Иди ужинать, я не голодная». Маман не настаивала на том, чтобы я ужинала вместе со всеми. Звон тарелок и запах чечевичного супа добирался до нашей комнаты. Но я совсем не чувствовала голода. Я расстелила матрас и легла пораньше, пытаясь отстраниться от событий дня. Но произошедшее невозможно было забыть. Каждое слово, сказанное госпожой Задие или Баба, эхом отзывалось во мне, будто я застряла в пещере чудес. Слова бились о стены и летели обратно ко мне. Что, если Баба не преувеличивал? Неужели меня могли арестовать за чтение манифеста коммунистической партии? Наш дом был недалеко от кабинета премьер-министра на улице Пастер. На каждом углу стоял патруль стражи исламской революции. Что, если они остановили бы меня и досмотрели рюкзак? Как я могла доказать, что всего лишь читала, но не верила в коммунистические идеи? Они были жестокими и никому не давали шанса защитить себя. Тогда меня бы казнили расстрелом, как людей, о которых я читала в газете? Какой же беспечной и наивной я была, считая, что я могу читать ради своего удовольствия, и никто меня не поймает. Что стало бы с моей семьей? Баба арестовали снова? А Мармар? Ее тоже стали бы допрашивать? Я прижала пальцы к глазам в темноте, и перед веками заплясали искорки. Как я могла не подумать о семье? На неделе наказания Нуша и Манух приехали забрать книги. Я была ошарашена противоположными чувствами, которые испытывала к ней. Я была рада снова увидеть ее, зная, что она единственная на всем свете душа, которая разделяла мою агонию. Но меня также беспокоил тот факт, что она поставила меня под угрозу, дав опасные книги. Она была в сером платке и темной тунике, а кожа во флуоресцентном свете над шпалерами с виноградом казалась желтушной. Сияющая девочка, которую я помнила с первого дня школы, полностью исчезла. Манух тоже выглядел усталым, совершенно не походя на горящего энтузиазма молодого человека, которого я увидела в той голубой библиотеке. «Пожалуйста, заходите на чай. Я заварила его прямо перед вашим приходом», — сказала маман. «Благодарю за щедрое предложение, госпожа. У меня очень много дел перед годовыми экзаменами», — ответил Манух. «Как у тебя дела?» — спросила я. «Все хорошо», — ответила Нуша. На фоне я слышала, как маман разговаривает с Манухом о его учебе в университете Шарифа. «Тебе тоже надо неделю сидеть дома?» — прошептала я. Нуша покачала головой. «Я не вернусь в школу, Мажи». В глубине души я уже знала ее ответ, но пыталась обмануть себя и игнорировать факты, надеясь, что наказание у нее будет таким же, как мое. Ее ситуация была хуже моей. Она не ходила на полуденную молитву и не имела сильных сторонников вроде Ширин. «Меня отчислили из школы», — она пожала плечами и оперлась о столб шпалеры. Нам обеим было тяжело слышать это слово. Мы знали, какую отметину оно несет с собой. «Баба думает, что не стоило меня изначально отправлять туда», — сказала она. «Это неподходящая для меня образовательная среда». Я хотела поднять тему опасности, в которую она поставила мою жизнь, таская с собой те книги, но заколебалась после ее слов. Нуша и ее семья сами были в курсе ситуации. Какой был смысл в том, чтобы обличать ее в тот момент? «Мне так жаль слышать это, Нуша», — сказала я. «Что ты будешь делать?» «Учебный год почти закончился, Мажи. Нечего и надеяться, что меня возьмут куда-то еще. Родители и не хотят посылать меня в другую школу». «В каком смысле?» «Они думают о том, чтобы на следующий год послать меня учиться за границу. Куда-нибудь в Европу, возможно, в Париж», — сказала она. «О, у вас там родственники? Ты одна поедешь?» От удивления я нахмурила лоб. Она покачала головой. «В школу-интернат, наверное». На мгновение я представила себя на ее месте. Мысль о том, чтобы уехать из Ирана в другую страну в полном одиночестве, пугала меня до смерти. Я бы и дня не протянула без родителей и Мармар. «Ты не боишься ехать одна?» Она опустила голову и принялась водить кроссовкой по щели между плитками. «Баба говорит, в этой стране оставаться страшнее». Она подняла на меня наполненные слезами глаза. «Что еще мне делать?» Сердце пронзило боль. Ее отсутствие в школе стало еще одним ударом по моей и так кровоточащей ране. «Хочешь принести мои книжки?» — наконец спросила Нуша. Я побежала в нашу комнату за книгами. Собирая их по одной, я вспоминала все то время, что мы проводили в школе, сидя за одной партой, обсуждая книги и крошечные обыденные вещи, которые сплетали нас вместе. Я уже скучала по ее живому настрою и упрямому характеру, по чудесам, которые мы находили, исследуя новые горизонты в спрятанных книгах. Когда я вернулась, Манух и Маман уже завершили свою беседу. Они ждали меня под шпалерой. «Не теряй контакта с Нушей. Ей нравится ваша дружба», — сказал мне Манух. «Я буду писать тебе, когда все устроится», — сказала Нуша. На губах у нее появилась слабая улыбка. Она села на колени и расстегнула рюкзак, который поставила на плитку. Сперва она сложила в него книги поменьше, затем расстегнула его шире, чтобы втиснуть картины Эрмитажа. Правый верхний угол блестящей обложки был чуть надорван. «Прости, что она выглядит хуже, чем когда ты мне ее одолжила», — сказала я. «Я нечаянно порвала обложку ногтем». Она внимательно рассмотрела обложку под флуоресцентной лампой. Она перелистнула страницы и пробежалась пальцами по картинам. «Почему бы тебе не оставить ее себе?» — она протянула мне книгу. «Это будет мой подарок». Я не могла поверить, что она отдает мне книгу. Я обернулась к Маман, не против ли она, что я приму такой дорогой подарок. К моему огромному удивлению она кивнула и сказала: «Ты такая добрая, Нуша Джан. Мажи будет счастлива получить эту книгу». Я поблагодарила ее и взяла из ее рук книгу. Я встала на колени рядом и обняла ее, стиснув картины Эрмитажа нашими телами. Мне не хотелось ее отпускать. Она была моей лучшей подругой. Нуша и Манух попрощались и исчезли в серебристом свете фонаря, который освещал солнечную улицу. Я часто размышляла о том, что случилось с Нушей. Смогла ли она уехать из страны? Она никогда мне не писала. После той ночи я ее больше не видела. Первым, что я заметила в классе субботним утром, был пустой оливковый стол Нуши. Теперь вся парта была моей. Никто не спихивал свои книги на мою половину, чтобы освободить себе место. Никто не говорил салам неунывающим голосом, спрашивая, что ты читала на выходных. Мне пустое место бросалось в глаза сильнее, чем кому-либо, и ее отсутствие ранило сердце. «Мажи, ты где была на прошлой неделе?» — крикнула высокая девочка с задней парты. Я не знала, как быстро разошлись слухи обо мне с Нушей. «Приболела немного», — крикнула я в ответ. «И чем это ты таким заболела? Поносом?» — съязвила посреди шумного класса другая. Где твоя вторая половинка? Тоже болеет?» Я пожала плечами, делая вид, что ничего не знаю. Мы начали урок с математики. Госпожа Бархани повторила пятый постулат Евклида и второй раз доказала его. Как в повторяющемся кошмаре, я снова оказалась в мире параллельных прямых. Неделя пыток втиснулась между бесконечных линий. Каждую минуту этого урока я мечтала о том, чтобы прозвенел звонок и началась перемена. Больше всего на свете я хотела увидеть Ширин. За неделю, когда меня не было, лампу над столом Ширин сменили. В новом свете отметина на ее лбу казалась более привлекательной. Она была в жемчужно-белой тунике и лазурном платке с океанским узором. Волны на ее платке касались каштановых прядей в волосах, когда она наклоняла голову, чтобы нацарапать даты на библиотечных карточках. Она заметила меня, едва я вошла в библиотеку. Я не знала, чего от нее ожидать, но была рада увидеть ее сияющее лицо. Она поглядывала на меня, заполняя карточки и отвечая на вопросы, выжидая, когда настанет нужный момент, чтобы приблизиться ко мне. Ширин обернулась к ученице, которая помогала. «Почему бы тебе не поискать в экосистеме под буквой «И» — Иран? А я пока помогу другой ученице». «Да, госпожа», — сказала девочка. Ширин поднялась со своего места и дала мне знак идти за ней из библиотеки. Я почувствовала, как живот ухнул вниз. Куда она меня вела? Идти за ней было страшно, но я не могла остановиться. Вокруг шеи будто обернулся невидимый поводок. Она прошла по коридору без единого слова. Вокруг спешили девочки, слева и справа толкая меня плечами, пока я плелась за ней. Она остановилась перед молельным залом, пошарила по карманам и вытащила брелок с ключами, чтобы отпереть дверь. «Чем ты занималась дома на неделе?» — спросила она, проворачивая ключ и со щелчком отпирая запор. «Я помогала дедушке собирать кислые вишни. Моя бабушка варит варенье в мае». «Ты помогала ей варить варенье?» «Да, вынимала из вишен косточки». Она прошла к михрабу и разгладила складки своей туники, садясь на колени на коврике для молитвы. «Ты любишь варенье?» Она улыбнулась, расслабила узел платка под подбородком и сняла его с головы. Я впервые увидела ее волосы целиком, когда она потянула длинную косу вперед и уложила на груди. Она провела пальцами по каштановым прядям на макушке. «Я люблю варенье из кислых вишен», — сказала я. «А инжирное ужасное. В нем куча мелких зернышек». Она побарабанила пальцами по коврику для молитвы. «Садись». Я села на колени перед ней. Высокие окна молельного зала были у нее за спиной, и молочный свет, просачивающийся сквозь полупрозрачные шторы, резко очерчивал ее силуэт. Она оказалась туманной, изогнутой и тонкой. Молельный зал казался больше, чем в другие дни. Никто не пел молитвы и не хихикал над шутками перед началом полуденной службы. Странная тишина усиливала тревожность моих мыслей. «Что сказали твои родители?» — прошептала она тихим голосом. Я заколебалась с ответом. Я не хотела описывать стыдный момент с баба и маман. «Они наказали тебя?» — я кивнула. «Они удивились, когда увидели книги?» «Да, они были оба в шоке. Маман все спрашивала, как я стащила книги из школы. Они и об Ане узнали?» «Да». Баба вслух зачитал мои пометки, госпожа Ширин. Я постаралась найти смелость задать вопрос, который долго меня мучил. «Могу я кое-что спросить?» «Давай», — сказала она. «Как ты узнала, что мне нравится Анна Каренина?» Она рассмеялась. «Думаешь, это про тебя понять сложно? Но я никогда не обсуждала с тобой эту книгу или другие русские романы, которые читала. Она вздохнула. «Твой баба рассердился, когда увидел твои пометки?» «Он был в бешенстве!» Я опустила голову и уставилась на плетеные цветы на молельном коврике. Я была уверена, что она все знает. Должно быть, она ходила на чердак после нас и заметила пропавшие книги. Интересно, она специально сложила те романы возле люка, чтобы их взяли первыми? Она тогда помахала пальцами в воздухе, чтобы навести меня на чердак и заманить к чтению этих книг? Мажи, очень тяжело вынести момент, когда родители узнают о твоем тайном мире. Мне знакомы этот стыд и тревога. Но я рада, что госпожа Задие не заметила пропажи некоторых книг, иначе тебе бы не разрешили вернуться в школу. Я не хотела, чтобы отец читал строки, которые я пометила. Я не хотела, чтобы кто-то читал мои комментарии. «Я знаю, Мажи», — сказала она. «Я знаю». Я не могла различить выражение на ее лице, но голос у нее был такой же спокойный и ясный, как всегда. Мне было стыдно. Я разрыдалась. Я попыталась вытереть слезы кончиками платка. Она отняла мои руки от лица и погладила уголки глаз. «Дорогая моя Мажи», — прошептала она, промакивая слезы с кожей. Ее ледяные пальцы успокоили мои горящие щеки. Она обняла меня и погладила по волосам, которые выскользнули из-под платка. Я закрыла глаза и вслушалась в музыку ее жизни, в тихий присвист воздуха, входящего и выходящего из ее легких. Ее дыхание успокоило меня. Я чувствовала затягивающий аромат духов с мирой у основания ее шеи, где мне были видны перья ее татуировки. Она пахла сладко, как жимолость, которая росла в саду Акаджуна весной. Она долго прижимала меня к груди, дольше, чем длился любой намаз, который я шептала в том молельном зале. Ее объятия схватили меня и вытащили из горя. Они успокоили мое больное сердце, подобно густому темному меду, который Азра наносила на наши раны, который сначала колко сжег, а потом исцелял пострадавшую кожу. Часть меня хотела найти убежище на ее груди и обнимать ее вечно. Но другая часть опасалась этой хитрой девушки с татуировкой, которая, возможно, с самого начала планировала заманить меня в западню, только чтобы исцелить. Она вела меня по мутной тропинке, с изгибами и поворотами, которые я ей была незнакома. Я не видела, куда она держала путь, но была очарована ее утешительными словами и ее манящей загадкой.